В ожидании вечернего выпуска новостей валяюсь на диване, задрав на его спинку ноги. Жду, когда по телеку, в прайм-тайм, будут показывать, как мне вручают послание от императора. Событие, как мне сказали, не очень частое для этой страны. Немногие могут похвастать, что удостоились такой чести. А мне вот выпало. И вся Япония это увидит, и лично сам хочу взглянуть на себя со стороны. Как именно меня покажет камера? Может, образ подправить где-то нужно? Хотя все окружающие дружно, в один голос заявили, идеально, но мало ли, совершенству, как известно, нет предела. Как говорится, лучше самому один раз увидеть, чем сто раз услышать. День с самого утра проходил под напряжением от предстоявшей встречи с Тенек Дзюбин. Подъем, зарядка, водные процедуры, завтрак. В машине, по дороге на студию, Яны проверяет степень знания моего ответа императору в ответ на его послание. Все запомнено на отлично, шероховатости отсутствуют. По прибытию, попадаю в руки стилистов и визажистам. Полтора часа уходит на прическу и макияж. За полчаса до 11 объявляется готовность номер один, и я влезаю в платье. Начинается обратный отсечет. Ждем. Ровно в 11. Точность, вежливость королей. С улицы раздаются крики орущих японцев, и я понимаю, что посланник прибыл. По сценарию, он не входит в жилище, и я к нему не выбегаю как песель по свистку, весь такой восторженный с виду. Меня должен оповестить о прибытии делегации слуга, мой, ну типа я, феодал, жилье, местный замок, а в нем я, правитель окрестных земель. Все солидно, с соблюдением четко определенного уровня уважения для всех участников мероприятия. Для богачей, имеющих собственный дом, церемония, просто супер. Но для меня, не имеющего в Токио даже дохленького шалашика, все было весьма в натяг. Стены замка сыграло здание моего нового агентства, роль тенистого сада пред ним, досталась расчищенная от машин парковки, хорошо, что была, а слуг изображали нанятые акерой специально обученные для этого люди. Короче, все было бедненько, просто до слез. Ну ничего, не все из имеющих гектары недвижимости в Японии могут похвастаться той чести, которой я был удостоен, а к следующему разу уже разбогатею и подготовлюсь гораздо лучше. Стыдно не будет. В общем, дождался я, когда за мною придут, и пошел встречать посмевших вторгнуться на мои земли. Главным из вторженцев оказался прикольно выглядящий японец в комбинации из одежды тканей черной, желтой и белых цветов. На голове у него красовалась плетеная из рисовых стеблей шляпа, а в правой руке – длинный посох с нехилого размера железным навершием. Этакий странствующий монах из видеофильмов про Шаолинь. Сопровождали его четверо спутников. Тоже, в одежде интересного дизайна а-ля под старину и различающийся по цвету, видимо в зависимости от отыгрываемой роли персонажем. Двое держали культовые вещи, у двух других в руках были коробки. В одной, как оказалось после, было само письмо от главы страны, в другой – приглашение посетить светский раут. Кроме ряженых на автостоянке было полно народу. Вдоль нее, по периметру, находилась просто куча представителей различных новостных агентств с видеокамерами всевозможнейших размеров и калибров. Вперемешку с ними также ошивалась толпа сбежавшихся со всей округи зевак. Тоже, все с телефонами, на которые они снимали все подряд. Подойдя на оговоренное в сценарии расстояние, я остановился и, изображая из себя феодала средневековья, вступил в диалог с почтальонами, мол, кто такие, да чего делаете на моей земле. Они ответили, так мол и так, люди не самостоятельные, посланы волей императора, не казни. На это я им говорю следующее, полагающееся протоколом разговора, они отвечают. В общем, пообщались, никто не облажался, забыв слова, ни я ни они, дошли до завершения диалога, добрались до сути. Мне, открыв крышку, с поклоном преподнесли первую коробку. После, таким же макаром, подали вторую, из каждой я вынул по письму, свернутую в трубочку рисовую бумагу, перевитую ярко-красной лентой, демонстрируя, что послание императора, очень важно для меня, тут же развернул и прочитал, окруженный почтительной тишиной окружающих. Из первого послания узнал, что меня приглашают во дворец получить награду, из второго, меня ожидают на светском рауте. Сразу подумалось, что второе приглашение – это смотрины. Главный по стране хочет своими глазами увидеть, кого именно он решил осчастливить. Вполне возможно, что от того, насколько Юнми понравится, будет зависеть уровень награды. Образно говоря, или Георгиевский крест дадут, или медаль за участие. Прочитав оба листа белой бумаги, исписанных черными иероглифами, я, продолжая косплеить землевладельца, обратился к присутствующей публике, словно они мои слуги. Мог бы, развернувшись, просто уйти, но решил сделать объявление, типа для того, чтобы дворня еще больше боялась и уважала своего господина. Громко, чтобы было слышно всем, объявил, что император призывает меня для награждения за мои славные дела, и я уезжаю в столицу, во дворец. К сожалению, окружающие оказались не из числа специально обученных людей и немного смазали финал, принявшись хлопать в ладоши, чего делать было не нужно. Но, с фельдъегерями мы закончили все правильно. Оставались еще несколько ритуальных фраз, которыми мы обменялись, ни на йоту, не уклонившись от протокола. Досмотрев до конца сцену, торжественное отбытие письмоносцев, я вежливо, на три стороны низко поклонился наблюдавшими за мной жителями страны восходящего солнца и отправился обратно в агентство, сопровождаемый поклонами его сотрудников, попадавшихся навстречу. Попав внутрь здания, долго раскланивался со всеми, очень желая расспросить Акира кое о чем. В конце концов, дождавшись подходящего момента, когда стало можно говорить, поинтересовался: «Что за дела, братан? Что за внезапный сейшин? Разве ты не знаешь, что я вообще никаких дел до этого с аристократами не имел и просто не представляю, что буду делать на этой вечеринке?» «Не так, конечно», прямо, по-пацански спросил. «А как положено японской девушке, витиевато и слегка высокопарно?» На что получил ответ из разряда: «Фигня, прорвемся. В приглашении сказано, что можно привести с собой одного сопровождающего, и потомок древнего рода им как раз и станет, поскольку знает, чего там и как. И вообще, мой визит будет иметь еще одну цель кроме собственного показа – встреча с женой второго сына императора. В данный момент она беременна и по результатам обследования у нее – девочка. А она хочет – мальчика. В этот момент я искренне прифигел, когда я успела стать девочкой-волшебницей». Разозлившись от того, что меня тащит творить чудеса, довольно-таки грубо спросил я, как я сменю пол зародышу. Но меня успокоили, сказав, что ничего подобного делать не придется, всего лишь благословение, чтобы в следующий раз родился сын. А то у женщины уже есть трое дочерей, двое из которых близняшки. Сейчас к ним в компанию готовится еще одна девочка, а мама притомилась рожать, да и здоровьем как бы не тянет. Ей бы хотелось, чтобы четвертый раз стал последним и от нее отстали. «Я не даю благословений», — отрезал я. «Но монахинь ты ведь благословляла?» Получил встречный вопрос возражения. «Можно сделать еще одно исключение для императорской семьи. Этот японский перец слишком много знает обо мне», — подумал я тогда, поскольку подобный поворот событий совершенно не понравился. «А если не получится?» Продолжая пребывать в состоянии легкого обалдевания, спросил я. «Это будет еще не скоро», — успокоил Акира. «К тому же, если прибегнуть к статистике, то шанс родить наследника в следующий раз очень высок». В этот момент я вспомнил семью Николая II и испытал сильное чувство сомнения в том, что математика точно сработает. А если у этой японки с ее мужем какие-нибудь гены не так сцепились? Бывают случаи, когда женщина рождает только девочек или только мальчиков. Тоже, кстати, постоянный процент при выборке из больших массивов данных. Но, в итоге, я дал себя уговорить на посещение мероприятия для высокопоставленных лиц, подумав, что вполне вероятно Акира преследует свои интересы. Должен же он получать какие-нибудь бонусы за возню со мной, и аристократы всегда играли в игру «стань ближе к трону». Что в прошлом, что сейчас. Ладно, не переломлюсь, схожу. Может, сам связями какими-нибудь обрасту. Но это, впрочем, вряд ли. В общем, я согласился, но только при условии, что Акира точно идет со мной и до дня Икс объяснит подробно, что следует делать, а главное, чего категорически не рекомендуется на таких мероприятиях. «Сейчас новости начнутся», — предупреждает Сунок, которая сидит рядом и, держа пульт, смотрит в телевизор. Контролирующий переключатель каналов, высшая доминанта среди собравшихся, даже если среди них находится лауреат международных премий. Аллилуйя. Завтра, прямо с утра, рванемся не договариваться о левом заработке. Мне ж теперь еще один наряд нужен. Ходить в одном и том же, моветон. Акира будет разочарован, если увидит. Началось. Предупреждают меня. Убрав ноги со спинки мебели, сажусь нормально и смотрю новости Ниппон, начавшиеся с обзора внутренних политических раскладов, далее перешедших к международным. Кстати, о политике. Хочу Юнми платье, такое же, которое было у Якаджинами в моем мире. Белое, с большой юбкой и здоровенным наворотом из ткани на левом плече. А сейчас думаю, что появиться в таком на награждении будет неудобно. Куда к нему медаль за ранение цеплять? И с новой наградой, кстати, тоже возникнут такие же траблы. В новом платье лучше заявиться на вечеринку золотой публики, оно там будет к месту. А к императору разумнее идти в официальном прикиде, чтобы не уходить после завершения церемонии награждения, неся в горсти награду, поскольку приколоть к одежде не получилось. «Вот, смотри, смотри», — пихает меня в бок сеструха. «Тебя показывают». Выныриваю из мыслей, возвращаясь к просмотру телепередачи. Придирчиво оцениваю, насколько хорошо выгляжу со стороны. Как лицо, что за выражение на нем, не сутулюсь ли, улыбаюсь как, красиво или нет. Делаю это часто, редко. В общем, воспринимаю себя глазами зрителя. Пока этим занимаюсь, ведущая пересказывает происходящее на экране. Непонятно, для кого она это делает. Для слепых телезрителей сюжет достаточно большой по временной протяженности, что хорошо, ибо у меня получается увидеть себя с нескольких ракурсов и с разного расстояния. В итоге, остаюсь доволен. Юнми, стройная, длинноногая, красиво улыбается, на камеру толстой не выглядит, худеть значит не нужно. Голос приятный, хоть и сильный, пропорции тела правильные. Еще глаза голубые и короткая стрижка из светлых волос. В Азии такое редкость. Нормально, короче говоря, базис для движения вверх, надежный. До сих пор в Ниппон, с момента проведения концерта в Токио до ум не случилось ни одного самоубийства среди школьников, сообщает телеведущая, доехав до конца сюжета. Типа, обосновывает, мол, есть за что награждать. Понятно теперь, почему Акира подвалил с предложением возложить руки на живот беременной. А я уже как-то подзабыл о происшествии на концерте. Кстати, а на самом деле, как ее благословлять? Обязательно ли нужны прикосновения? На всякий случай лучше обойтись без них. Вдруг потыкаешь куда не надо, а там чё-нить, возьми да отвалится или родится. Зачем мне эти ужасы? Если не нужны, значит, следует придумать что-нибудь неконтактное. Издали ручкой помахать, улыбнуться, да свалить побыстрее и подальше. Хороший вариант, но поговорить все же придется. Тяжело нам, посланцам богини, думаю я, смотря на Сунок. Рабочий день ненормированный, никто не любит. Словно услышав мои мысли, мне на колени вспрыгивает мульча и тут же ложится, гладьте ее, почти никто. Вношу я коррективы в свое последнее умозаключение и начинаю водить рукою по кошатине, отвлекшись от разглядывания Анни. Стало известно о решении руководства компании К2 Sports досрочно прекратить начатую ими рекламную кампанию с участием Макдан. Вскидываю голову, поворачивая ее в сторону телевизора, который Сунок переключила на другой канал. Про меня говорят. Причиной стало исчерпание товарных запасов на складах компании. По словам ее руководителя, после начала рекламы с участием Макдан, вся имеющаяся в наличии продукция производителя была раскуплена покупателями в течение 4 дней. В данный момент компания занимается накоплением ассортимента, стремясь вновь выйти на рынок как можно быстрее. Ох и нифига себе, вот это я дал, думаю я, смотря на свое фото, появившееся на экране телевизора вместе со слоганом рекламной акции «Агдан, Шейс». Причем фотографию, на мой взгляд, использовали не самую лучшую. Повернув голову к Сунок, смотрю на нее с выражением «Не, ну ты видала?» Та отвечает напряженным взглядом. «О чем-то думает. Нужно брать за тебя дороже». Решительным голосом выносит она неожиданный вердикт. «20 тысяч, это мало». Сунок говорит о тех деньгах, которые мне заплатили К2 Sports за рекламу. «Понимаю я, действительно, маловато за такой оглушительный успех. Хватит только на покупку одежды для одного шикарного выхода, и то, новая сумочка будет уже под вопросом. А про ювелирку можно даже не заикаться, не хватит. Черт, как же подорожала моя жизнь. Бери больше», пожимаю в ответ плечами. «Я не против». Чат, который никогда не спит. По японскому телевидению в прайм-тайм показали сюжет о нашей хулиганке. «Да, и что там? Опять она, наверное, фокусы с кошкой показывала? Представь себе, нет. Показывали, как она получила приглашение от императора посетить дворец, где он ей вручит награду. Я знала, что непонцы безумны, но не ожидала, что до такой степени. Что за зависть, что не нравится. У наших соседей до сих пор ни один школьник не расстался с жизнью по собственному желанию, В отличие от нас, это стоит награды. Ой, да вот не нужно придумывать. Через год все вернется и самоубийств будет в два раза больше. Мы это уже проходили. Не нужно было выгонять Агдан из страны. Ничего бы и не было. Кто вам сказал такую глупость? Сами придумали, японцы не дураки. Просто так они ничего не делают. Джокбери оставляют Агдан себе и дадут ей все, чего она захочет. Например, сольник в Токио Дом. А вы заметили молодого красавчика, который был с ней в начале, когда показывали, как она получает императорское приглашение, и вернулась она с посланием к нему, он ее ждал. Японский чобль, старой аристократической семьи. Не удивлюсь, если узнаю, что родовит настолько, что может посещать императорский дворец хоть каждый день. Сейчас он предложит Агдан выйти за него замуж и все, плакала наша реинкарнация. Ой, только не надо здесь этих душераздирающих трагедий. Зачем японцу из высших слоев общества жена кореянка, да еще бывшая уголовница? Думаю, если она получила приглашение в императорский дворец таким образом, то японцы хотят показать, что признают ее высокородность, причем наследственную. Тюрьма в этом случае значения не имеет. Против такой крови она ничего сделать не может. Ну какая там наследственность? Посмотри только на ее сестру. Какая кровь? У Агдан другой отец. Интересно, кто? А это ты у ее матери узнай и нам расскажи. Каха-каха-каха. Вот же повезло этой неудачнице. И не говори, Агдан не неудачница. Компания К2 Спортс за 4 дня продала все свои складские запасы, копившиеся у нее годами, лишь потому, что пригласила ее для своей рекламы. Ой, уж прямо и годами. Сейчас никто столько товара не хранит, потому что склад – это дорого. Через год все отправляют на переработку. Ну да. Агдан не может иметь заслуг. Вся ее жизнь – сплошная череда приятных случайностей. Так, разве не так, блаженны верующие? Верь, если тебе нравится. А вы слышали, что Санен из короны залетела? Ничего удивительного в случившемся не вижу. Чего иного следовало ожидать от замужней женщины? Сразу было понятно, что это глупость, оставлять ее после свадьбы в составе группы. Ничем другим подобное закончиться не могло. Санен, главная вокалистка, без нее группа распалась бы, а сейчас она как бы сохранилась. Да, это Агдан виновата, это из-за нее в короне все пошло криво. А господи, если слышишь меня, вразуми идиотов вокруг, ибо нет им числа и имя им, легион. Время действия, 25 июля, утро. Место действия, комната для переговоров в одной из японских киностудий. В задумчивости смотрю на японцев по другую сторону стола, размышляя над вопросом, что им предложить. Как оказалось, Анни решила продать меня киностудии как сценариста. Выбор среди десятков и сотен фирм различных направленностей, в которые меня было можно сплавить, она сделала сугубо прагматично. «Ты же не можешь все время танцевать», — объясняя, — сказала она. «Тебе приходится иногда сидеть, ждать, пока ноги отдохнут. В это время ты можешь набирать текст на клавиатуре, руки ведь у тебя в этот момент свободные и не устали». Когда я услышал из уст Сунок корейский вариант русской прибаутки: «Бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай», чуть на стул не присел от удивления. «Ничего себе забота о сестре, у них условия хорошие», добавила Анни о компании, видя, что ее Тонсин как-то не особо рада свалившемуся на нее счастью. «Сразу готовы выплатить 80% от суммы контракта». Ну, это, конечно, было большим плюсом. Деньги нужны прямо здесь и сейчас, а не через полгода, поэтому я согласился с выбором Сунок. Вот, сейчас сижу, думаю. Контора занимается выпуском аниме-продукции, и ее руководители желают большой хит, но за маленькие производственные деньги. Все такого хотят, и я в том числе. А еще складывается впечатление, что заказчик сам не знает, чего хочет. Видимо, ждет, когда ему дадут выбор из нескольких вариантов, а он уж в них покопается и на что-нибудь понравившееся решится. Ладно, давайте попробуем пойти по такому пути, тем более что времени рассиживаться у меня нет. Сегодня день переезда из отеля в квартиру, которую снял для меня Акира. И под это дело я решил урвать пару часов времени, метнувшись на поиски левого заработка. У меня есть история о мальчике, воспитанном волками, предлагаю я. Действие происходит в Индии, на фоне древних храмов, поглощенных джунглями. В подвалах величественных зданий лежат груды золота, которые охраняют гигантские королевские кобры. Также присутствуют огромный тигр, медведь, черная кошка, волки и удав. Я знаю о том, что книга Киплинга «Маугли» в моем мире была весьма популярна в Японии. Или, вам может понравиться «Ведьмина служба доставки», рассказ о маленькой ведьме-ученице и ее бизнесе. Действие происходит в Ниппон. Сюжет – о поиске себя и своего места в этом огромном мире. Имеются полеты на метле, черная кошка и дирижабль. Смотрю, как у Харука от удивления круглеют глаза, впрочем, как у всех в моей свите. Приятно быть таким неповторимым. Впрочем, говорю я, еще раз мысленно прикинув, сколько потребуется времени для работы над полноразмерными проектами, думаю, вас больше заинтересует сюжет о девочках-воительницах с разных планет, главной среди которых будет Сейлор Мун, голубоглазая принцесса Луны. Это милая серия о девушках, одетых в японскую школьную форму в морском стиле. Сюжетное действие разворачивается вокруг реинкарнированных защитников Древнего Королевства, когда-то охватывавшего всю Солнечную систему, сражающихся с монстрами. Сериал, который можно растянуть до поры сотен серий. Аудитория – девочки от 4 до 14 лет. Популярность – вначале Япония, далее – по всему миру. Есть заглавная песня для первого сезона и подробный внешний образ главной героини. В сериале имеются принцессы, таинственный незнакомец, монстры и черная кошка. Я могу выдавать сценарии серии последовательно, один за другим. При соответствующей организации процесса каждую новую часть можно будет сразу запускать в работу, что, естественно, положительно скажется на скорости возврата денежных средств. Имеется в виду, что не нужно будет ждать в начале полгода или год, пока появятся первые доходы от проекта. Согласна участвовать в рекламе сериала и хочу получать процент от продаж. Если вас это заинтересует, то тогда, перед тем как приступить к обсуждению подробностей, желаю ознакомиться с уровнем ваших художников и технических средств. Хочу быть уверена, что вы сможете справиться с любым из предложенных мною проектов с необходимым качеством. Агдан-сан, вы говорите так, словно у вас это все есть, немного растерянно произносит глава компании, которой пытаются втюхать хоть какой-нибудь сериал всех времен и народов. Я имею в виду предлагаемые вами истории, которые словно уже написаны, вычитаны и напечатаны. Остается их только взять и начать снимать аниме. Но это так и есть, удивляюсь в ответ я и прикладываю указательный палец к правому виску. Они все здесь, в моей голове. Одно время у меня было очень много свободного времени, не буду говорить, когда я сидела в тюрьме, но умственная нагрузка в этот момент отсутствовала полностью. В тот период я занимала себя придумыванием сюжетов для будущих книг и запоминала их. Образовался небольшой склад, кое-что из хранящегося в нем я вам и предлагаю. Истории закончены, их нужно только перенести на бумагу или компьютер. «Ау», — произносит японец и, явно смутившись, признается. Очень неожиданно. Мне никогда еще не доводилось встречаться с автором, работающим подобным образом. В жизни можно встретить самых разных людей, улыбаюсь в ответ на его заявление. Было несколько попыток украсть мою интеллектуальную собственность. После этих случаев я решила, что хранить все в своей голове – лучший вариант безопасности. Японец понимающе кивает. «Господин, напоминаю ему я, решив ускорить переговорный процесс, время, отведенное на нашу встречу, истекает, и меня ждут в другом месте. Есть ли у вас уже сейчас какое-нибудь решение по сделанным мною предложениям?» Словно в подтверждение моих слов Йоны показывает мне зажатый в руке телефон и, извинившись перед всеми, просит ответить на звонок, так как это очень срочно. Тоже извинившись, беру смартфон у моего персонального менеджера и подношу его к голове. «Юнми, ты еще ничего не успела подписать?» Не став здороваться, ледяным голосом осведомляется Акира прямо мне в ухо. «Нет», растерявшись от столь энергичного начала разговора, отвечаю я и интересуюсь. «А что?» «Немедленно извинись перед приглашающей стороной, садись в машину и поезжай в агентство», дают мне короткую, но конкретно четкую инструкцию. «Немедленно, иначе ты останешься без концерта в Tokyo Dome. Ты меня слышишь? А что случилось? Не понимаю я причины такой спешки. Поговорим после твоего возвращения, я все объясню. Ты возвращаешься?» «Да, как можно быстрее. Жду», — ответил Акира и отключился. Какого черта там могло случиться? Нахмурив брови, думаю я, смотря на телефон в своей руке. Кто-то перекупил контракт на аренду стадиона. Несколько позже, наедине с Акира. «Зачем тебе это понадобилось?» — резко спрашивает Акира. «Мне нужны деньги», — объясняю я поездку, организованную Сунок. «Для чего?» «Купить новую одежду», — говорю я злому, вижу, что злому японцу, который вытаращивается на меня после объяснения. В планах появились два значимых посещения, снисхожу я до подробностей. Пока собеседник находится в подзависшем состоянии, нужно как минимум два новых лука, косметика и украшения. А в магазинах это все стоит как несколько золотых мостов. Хотела решить проблему, взять дополнительную работу. Я понял, после еще пары секунд молчания уже более спокойно произносит Акира. Твое корейское агентство на тебе экономило как могло, но тебе больше не нужно зарабатывать деньги на одежду. Все, что ты возьмешь из любого бутика, за это его владелец еще заплатит тебе, потому что это станет рекламой его бизнеса. Правда? Растерянно хлопаю я глазами. Ты не знал об этом? Нет, мотаю я головой. Я узнаю, чем занимаются целых два твоих личных менеджера, с угрозой в голосе обещает Акира и, сменив интонацию на доверительную, добавляет. Юнми, я понимаю, когда резко что-нибудь происходит, то сложно сразу перестроиться. Но впитай мои слова. Тебе больше не нужно бороться с обстоятельствами, разыскивая дополнительную работу. Тебе достаточно просто сказать мне о том, чего ты хочешь, и я все сделаю. Испытывая очень сильное сомнение в прозвучавших словах, недоверчиво смотрю на стоящего рядом индивидуума, уверяющего, будто он, старик Хаттабыч. Послушай меня, видимо, поняв по моим глазам, что кредит доверия он не получил, еще более доверительно произносит Акира. Ты находишься в другой стране, отличающейся от твоей по менталитету, обычаям, истории. Более чем уверен, что за какой-то срок ты разберешься в устройстве японского общества и сможешь стать его частью. Но до этого момента ты можешь совершить ошибку, после которой этого не случится. Ты едва ее не сделала. Хорошо, у меня много знакомых. Не спеша что-нибудь говорить, вопросительно смотрю на собеседника. Мне позвонили из отдела незаконной трудовой миграции, сообщает тот, и предупредили, что ничего не смогут сделать, если ты подпишешь контракт. Незаконная трудовая деятельность. Вместо концерта тебя бы выдворили из страны. Представляешь, в какое неловкое положение ты бы всех поставила. Меня, императора, своих поклонников, но я же официально работаю в японском агентстве, недоумеваю я, удивленно хлопая глазами. А твоя Аня, где она работает? И личный менеджер, но разве нельзя проводить просто переговоры? Недовольно бурчу я, поняв источник проблем, которые могли завершиться подписанием контракта с частным лицом, глядя мне в глаза, говорит Акира и припечатывает, иначе как ты собиралась получить деньги на покупку одежды? Отвожу взгляд в сторону. Ну, в принципе, да, так и было задумано. Я не знала о том, что вещи из магазинов, это реклама, вяло оправдываюсь я, не желая просто молчать. До извинений я еще не дозрел. Иммиграционная служба в Японии – очень жесткая организация. Если она подозревает человека в нарушении закона, она вывернет всю его подноготную, пока не определит правду. Сунаксан и Йоны-сан раньше уже попадали в поле ее зрения. Это у них уже не первая попытка заняться незаконным предпринимательством. Кроме этого, они вовлекают в свою преступную деятельность других людей, а именно, Агдан-сан. Это уже рецидив, а рецидивисты получают более строгое наказание. И что же делать? Спрашиваю я у замолчавшего собеседника. Агдан, прости, я знаю, ты любишь свою Аню, но в иммиграционной службе сказали, что она на тебя нехорошо влияет. Предложили поставить случившееся на паузу, но для этого Сунаксан и Йоны-сан должны тоже взять перерыв и покинуть Ниппон хотя бы на 3 месяца, а лучше на полгода. Тогда у службы не будет к ним никаких вопросов. Акира делает паузу, желая, чтобы собеседница осмыслила услышанные слова. Вот это съездил, продал интеллектуальную собственность. Озадаченно думаю я, как все закрутилось. В принципе, Сунак мне тут только мешается. Йоны, у меня есть второй личный менеджер. Йоны может пока побыть в Корее, найду для нее там занятие. Действительно, вдруг он не что-нибудь выкинет, в газетах хай поднимут, у Агдан такая-растакая сестра, и вся моя репутация накроется медным тазом. Понимаю, тебе сложно принять решение за старшую сестру, говорит Акира, видимо решив, что я колеблюсь, но тебе все равно придется когда-нибудь начать. Ты добилась уже гораздо большего, чем она, и пойдешь еще дальше. Ты должна сама управлять своей жизнью. А кто будет помогать следить за моей Нека? В Ниппон с этим у тебя не будет проблем. Поняв, что вопрос решен так, как он хотел, улыбается Акира. И с деньгами тоже. Он лезет во внутренний карман пиджака, достает портмоне и вынимает из него золотую банковскую карточку. «Пожалуйста, возьми», – просит он, протягивая ее мне. «Это премиум-карта Чебобанк, принадлежащая моей семье, с кредитной линией в 1 миллион долларов. Смотрю на блестящую штучку, не торопясь делать какие-либо движения. Можешь распоряжаться средствами на ней, как хочешь», – убеждает искуситель. «Тратить или экономить? Но вопрос с деньгами уходит из твоей жизни. Они у тебя есть. Ты о них больше не думаешь. Думаешь только о концерте и о своих проектах. Хм, идея постоянно не вспоминать о деньгах весьма хороша. К чему это делать, если у тебя на кармане лям лежит? Беспроцентный период по карте, 1 год. Открыто на мое имя. Офигеть, вот это условие. Целый год. Но отдавать потраченное все равно ведь придется. Закроешь кредитную линию после концерта, если тебя беспокоит этот вопрос», — говорит Акира, словно угадав мои мысли. «Не раздумывай», — он делает еще один жест карточкой в мою сторону. «Это твоя свобода, которая превратится в твой успех. Держи». Подняв руку, подставляю ладонь, и в нее опускается кусок золотого пластика. «Вау, лям баксов. Ну сколько я потрачу за оставшиеся 3 месяца? Ну не больше 100 тысяч. Отдам. Зато всегда деньги есть. Дома аригато, Акира», — благодарю я, используя неформальный стиль, допустимый только в общении с близкими друзьями. «А мне никто еще так не заботился, кроме родных. Значит, пришло время», — многозначительно отвечает тот и добавляет: «Мне было очень приятно это сделать. Несколько позже». «Отлично все получилось», — думает Акира, направляясь к своей машине и по дороге прокручивая в голове только что состоявшийся разговор с Юнми. «Избавился от ее старшей сестры и менеджера. Теперь в ее окружении остаюсь только я, и все вопросы она будет решать исключительно с моей помощью. Идея договориться с Харука, чтобы та сообщала о всем происходящем Сагдан, оказалась 100% правильной. Правда, пришлось соврать Юнми про иммиграционную службу, но взамен она получила золотую банковскую карточку. Думаю, это достаточная компенсация ей от меня за введение в заблуждение. А она, милая», — думает он о Юнми, спускаясь в лифте, — «так забавно смущается, когда виновата. Давно я не видел искренних эмоций у девушек. Просто приятно на нее смотреть». Улыбнувшись, молодой мужчина делает шаг, выходя в распахнувшиеся двери кабины. Примерно в это время. «Почему он не хочет договориться с иммиграционной службой?» — с негодованием восклицает Сунок. «Ведь я же твоя сестра. У нас с Анне идет ругань. Она искренне возмущена тем, что Акира не собирается ее отмазывать, и ей придется покинуть страну восходящего солнца. Уезжать она не желает. Еще бы, тут столько интересного. Всему есть предел», — терпеливо отвечаю я, объясняя решение Акира. «Он человек с большими возможностями, но и у них есть границы. Иммиграционная служба – серьезная организация, с которой может справиться только император. Поэтому, увы», — развожу руки в жесте, — «ну так получилось. Не понимаю, как они могли так быстро узнать». Чуть подумав, недоумевает Анни: «Это твоя шпионка их предупредила. Она о тебе все сообщает, точно говорю. У нее работа такая. Тоже нужно мозги в голове иметь, чтобы рядом с сотрудницей спецслужбы открыто замуты мутить. Я тебе помогала», — огрызается Сунок. «Тебе нужны были деньги, не мне». «Прости», — говорю я, согласившись с обоснованностью претензий. «Спасибо, что ты позаботилась обо мне, но как-то все неудачно вышло. Что-то мы с тобой не учли». «Харука мы твою не учли», — сварливо отвечает Анни, — «что она предательница. И Акира твой тоже. Не захотел помочь твоей сестре. Как ты его вообще после этого терпишь? Давай лучше поговорим о том, чем вы с Йоной займетесь, вернувшись домой. Чтобы чем-нибудь заниматься, деньги нужны». «Деньги есть», — в желании успокоить ляпаю я, не подумав о последствиях. «Откуда?» — удивляется Сунок. «Только не было, и вдруг есть», — недовольно цыкаю зубом, жалея проколе. «Соврать, придумав про какое-то внезапное поступление денежных средств, скорее всего не получится. Она часто сечет, когда я вру. Что поделать, долгое время жили рядом, научилась. Плюс имеет хорошие представления о моей текущей финансовой ситуации, она ее из Йоны вытаскивает. Акира открыл мне линию финансирования», — отвечаю я, решив, что правду говорить легко и приятно. «Что за линия?» — не понимает сестра. «Впрочем, я тоже не очень четко представляю, что это такое. Смысл понимаю, а почему именно линия, не объясню. Вот», — говорю я, показывая пластиковый прямоугольник, покрытый золотом. «Премиум карта Чебобанк, к который принадлежит семье Акира. $1 миллион, оплата процентов раз в год. Могу пользоваться. Глаза у Сунок становятся очень круглыми и очень выпученными. Так ты меня на эту карту обменяла? Спустя несколько секунд восклицает она. Вот почему ты не стала просить Акира за меня. Поговорили, раздраженно думаю я. Хватит говорить ерунду. Рявкаю в ответ. Это психологический прием, чтобы не думать о деньгах, а только о подготовке к концерту. Так я и поверила. Фыркает Сунок. Он тебя просто купил. Вот увидишь, он тебя подставит. Недолго ждать. Никто меня не покупал. Уже разозлившись, говорю я. Верну Акира все деньги после концерта. Ты еще глупее, чем кажешься, если в это веришь. Дернув плечом, насмешливо фыркает Сунок. Мое дело, во что мне верить. Это моя жизнь, и я управляю ей сама. Ну и управляй. Только потом не прибегай обратно вся в слезах. Когда такое было, не удостоив меня ответом, Анни встает и, гордо закинув голову назад, выходит из комнаты. Зло смотрю ей вслед, чувствуя, как бешено колотится сердце. Вот же ж характер, умеет довести. Вечер того же дня, Корея. Как ей удалось получить приглашение от императора, восклицает Гунхе, обращаясь к своей давней подруге Чо Сунсиль и молодого наследника Цзайбацу. Ощущение, словно они вдвоем просто ждали, пока она приедет в Японию. «Анни, я тебе говорила, что Агдан – шут по картам», – отвечает та. «Для таких личностей нет преград. Они постоянно живут под солнцем удачи. Одно только приглашение указывает на то, что хризантемовый трон согласен с ее притязаниями на королевскую кровь, а награда станет полным признанием. Я уже сейчас выгляжу неимоверно глупо, а после стану выглядеть полной идиоткой. Кто ее выпустил из страны, эту Агдан? Хризантемовый трон, западное название трона императора Японии, происходит от императорской печати Японии, на которой изображена 16-лепестковая желтая хризантема, символ богини Аматерасу. Цветок располагается также в спинке императорского трона, прим автора. Гунхе, думаю, не стоит возвращаться к этому вопросу. В данный момент искать и наказывать виноватых будет бессмысленной тратой времени и сил. Сейчас нужно подумать о будущем. Так давай, думай. Ты гадалка, у тебя есть карты. Что они говорят? Прости, Анни, но по всем раскладам Агдан выйдет с прибылью из любого неприятного события. Что ты говоришь? Это карты так говорят. Просто какой-то ужас, нервно восклицает Гунхе, вскакивая на ноги и делая несколько шагов в сторону от стула. Я хотела тебя об этом предупредить, не нужно меня предупреждать, мне нужно решение, что можно сделать. Президент страны разворачивается к собеседнице и требовательно смотрит на нее. Можно попытаться испортить репутацию Агдан, чуть вздохнув, предлагает та. Репутацию, а она у нее есть, после тюрьмы, Анни, королевских особ можно заточить в тюрьму, но это никак не влияет на их статус. Их кровь как была голубой, такой она и остается. Как можно лишить королевского статуса? У Агдан его нет. Для нее нужно просто постараться не допустить причисления к царственным особам. И как это сделать, если это просто признать поведение неадекватным? Совершение действий, наносящих ущерб репутации монархии, скандальное или аморальное поведение. У Агдан много случаев неадекватного поведения, но всех их можно списать на ее гениальность. Кроме воровства, правительница не станет красть у несчастной больной от Джумы, но суд признал ее невиновной, что мешает еще раз рассмотреть старое дело, в связи с открывшимися обстоятельствами. Например, судья, который вел процесс, был хорошо знаком с дядей Пак Юнми. Вот оно в чем дело. Понимающе качает головой президент. Судебный подлог, коррупция. Совсем не обязательно, что они там есть. Просто открыть расследование, чтобы японский император выглядел странно, приглашая к себе во дворец потенциальную воровку. Думаю, он повременит, ожидая решения суда, которое может быть очень нескоро. Выглядит откровенно слабо, подумав, дает Гунхе оценку прозвучавшему предложению. Любые другие варианты потребуют гораздо больше времени просто на подготовку, не говоря уже о реализации. Дело же можно открыть заново хоть завтра. И завтра же об этом напишут в наших, а потом, японских СМИ. Чем оно закончится? Например, просто закрытием, так как новые данные не подтвердились. Или признанием Пак Юнми виновной. Как хочешь, поступишь так, как будет выгоднее. Пак Гунхе делает по кабинету несколько небольших кругов, размышляя. «Хорошо», — наконец произносит она, — «я распоряжусь проверить дело Пак Юнми в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, дружбой судьи и ее дяди, и позабочусь о том, чтобы об этом узнали СМИ. А ты, придумай еще какой-нибудь вариант, если этот не сработает. Время действия. 26 июля, раннее утро. Место действия. Новая квартира. Сквозь сон слышу осторожный стук в двери, голос из-за нее. Юнми-сан, пора вставать. Это пришла меня будить домработница. Вчера Акира запланировал переезд из отеля на съемную квартирку. Потом был легкий скандал в киноагентстве, затем ругань с Акира, ругань с Сунакой, выдворение ее домой вместе с Йоны. В аэропорт я не поехал, решив, что в нем меня могут затоптать. Анне на прощание обнять себя не разрешила. В общем, я распрощался с этой парочкой прямо в агентстве, помахав им рукой и напутствовав обещанием, что когда они вернутся на родину, то я найду им обеим важное и интересное занятие. Но до сегодняшнего дня никакой мысли по поводу работы для них в голову так и не пришло. Ладно, буду надеяться, что утро вечера мудренее, а раз сейчас начало дня, то должно скоро осенить. Со всеми этими эмоциональными психами я совсем забыл, что в Чинзансатаке больше не живу, и был весьма удивлен и озадачен, когда меня неожиданно выгрузили из машины в закрытом дворе огромного многоэтажного дома современной архитектурой и припроводили в квартиру на самом верхнем этаже. Переступив ее порог, я понял смысл сказанных Акира слов о том, что меня ждет сюрприз. Огромное, по моим меркам, больше 200 метров площади жилища, укомплектованное домработницей, поваром, охраной и прислугой из нескольких человек. В таких условиях я никогда не жил. Матрас на кровати, офигительный, ванная, офигительная, кухня, тоже такая же. Все блестящее и новенькое, начиная от постельного белья и пижамы в спальне, заканчивая холодильниками на кухне. Как объяснил Акира, когда я, закончив осмотр выделенной территории, позвонил ему с целью узнать чего да как, и поблагодарить, что квартира является собственностью корпорации его семьи, и у него, по случаю, неожиданно появилась возможность дать мне в ней пожить. Очень удачное стечение обстоятельств. Подозрительно это все. Похоже, у Акира есть план перевести общение с Юнми в горизонтальную плоскость. А вот фигушки. Не получит он комиссарского тела. Да-да, я слышу, отвечаю на второй стук в дверь. Я уже проснулась, сейчас встаю. Еще капельку понижусь под мягким одеялком на чистом белье. Так классно. Впереди целый день, в котором я буду заниматься лишь тем, что нравится, не отвлекаясь на чьи-то проблемы. Правильно ли я поступил, не став бороться за то, чтобы оставить Анни рядом с собой? Если честно, она меня конкретно напрягала своими нравоучениями и закидонами. Только и ждешь, чего еще выкинет. И что с того, что я теперь один в чужой стране? В Анин я тоже один обретался, где все чужое, ничего, выжил. Хотя, впрочем, почему один? У меня же есть Мульча. Открыв глаза, сажусь в постели и обнаруживаю возлегающую в своих ногах кошку. Мульча, кричу я, заставляя ее недовольно дернуть ушами. Нас ждет новый день. Мыться, бриться, завтракать и на работу. Подъем, эхуу. Ну, бриться, к счастью, не нужно, думаю я, спустив ноги с постели. Правда, вместо этого есть укладка волос, тоже занятие, без которого обошелся бы с удовольствием. Несколько позже, в столовой, Юнми завтракает в компании с Мульча. Госпожа, прошу прощения за то, что прерываю ваш завтрак, но вам послание от господина Акира, сообщает домработница, входя на кухню с коробкой в руках. Перестав жевать, озадаченно обдумываю эту новость. Не слишком ли усердствует этот потомок древнего рода? Я ведь только проснулся. Вот, господин просил вам передать, говорит женщина и ставит коробочку на край стола. Что в ней? Бриллиантовое колье? Поблагодарив за доставку, хватаю присланное в руки и начинаю распечатывать. Под красивой оберточной бумагой обнаруживается маленькая белая хризантема в прозрачной упаковке и тоже малюсенькая, на один разворот, открытка. Открываю, читаю написанное бодрым почерком. «Хорошего дня, принцесса», гласит надпись. «Быстрее приезжай в агентство, там ждет тебя сюрприз». Хаем, недовольно думаю я, не слишком ли много сюрпризов в таком коротком временном интервале, и как это понимать? Он решил завалить Юнми подарками? ПФ, она не продается. Отодвинув послание с цветком в сторону, возвращаюсь к завтраку. А что это может быть? Несколько секунд спустя приходит в голову мысль. Что за сюрприз? Начинаю перебирать в голове всякие вау, способные меня впечатлить. Довольно приятное занятие под вкусный завтрак, который, к Кстати, европейский сделали специально под мои пожелания. А что, если это вдруг осеняет меня? Примерно час спустя, рояль, большой черный рояль, блестящий, гордо стоящий посредине комнаты. Ага, я угадал. Здесь самая лучшая акустика из всех помещений, которые есть в здании. Объясняют мне из-за спины причину, по которой инструмент припарковался именно тут. Но это не имеет для меня значения. Рояль, на котором можно играть, вот что важно. Как же я, оказывается, соскучился по клавишам. Не став ничего отвечать тем, кто сзади, быстро прохожу вперед, читаю на крышке надпись «Yamaha». Изделие местного производителя, думаю я, усаживаясь, сейчас оценим, какого качества в Японии делают музыкальные инструменты. Время действия. 26 июля. Место действия. В одном из кабинетов штаб-квартиры оппозиционной партии Кореи. Не получается выйти на контакт с Пак Юнми. Ее практически нет в публичном пространстве. Почему? Она больна? Скорее всего, нет. Если судить по последним видеозаписям, с ней все в порядке. Тогда в чем причина? Похоже, ее взял под контроль один из японских кланов. Только с какой целью, в данный момент достоверно неизвестно. Есть возможность выйти на контакт с главой клана? Вероятно, да. Но для разговора нам нужна четкая позиция. Чего мы хотим и сколько готовы заплатить за достижение поставленной цели? Это несложно. Цель – возвращение Пак Юнми на родину. А цена пусть сами ее назовут. Посмотрим, чего они хотят. Какими будут наши действия, если японцы откажутся от переговоров? Используем другой план, над которым можно подумать уже сейчас. Например, привлечь людей, способных оказать влияние на девушку. Родных, близких, просто личностей, которые могут быть для нее авторитетом. Если Юнми заявит о своем желании вернуться на родину, то в этом случае можно подключать государственные структуры и требовать возвращения похищенного гражданина страны. Хороший тактический план. Выглядит даже лучше варианта с японцами. Лучше всегда начинать с переговоров. Вдруг мы сразу найдем с ними точки соприкосновения, и они вернут нам Агдан уже завтра. Это было бы великолепно. Сочжанним. Действуйте. Узнайте, что хотят эти джокбари за девушку. Будет сделано. Восьмой лепесток унесен ветром. Лепесток девятый. Время действия. 26 июля, первая половина дня. Место действия. Агентство Giza Studio. Сижу за столом, изучаю свеженапечатанный на принтере, мной уже составленный список песен Агдан-сан, которые могут быть исполнены со сцены Токио Доме. Первой в перечне значится певица Янитти, с ее поркуете вас https://www.youtube.com/vx4626 кукфк. Песню можно спеть на испанском или французском языке, https://youtube.v3ldrt5fmyotes. Как она прозвучит на японском, примерно представляю, https://youtube.htknatsyetei, но, придется переводить. Вопрос, есть ли смысл это делать или нет. Далее, опускаясь вниз, идут следующие композиции. Понятное дело, перечень составлен без указания первоисточника, это я так, для себя, в уме галочку поставил. Никому, кроме меня, знать об этом не следует. И что мы можем сказать, глядя на этот список? Лишь то, что полностью готовых песен на японском, для непонской аудитории фактически нет. В наличии имеются исключительно полуделки, в которых наличествует музыка, но отсутствует японский текст. Единственный, готовый на 100% Лимон, лишь как бы оттеняет данный факт. И что с этим делать? Вариант первый – садиться, засучив рукава, и переводить. Второй вариант – Йоко Огинами наше все. А если говорить точнее, то не она сама, а ее репертуар. Сколько нужно песен? Берем полуторачасовой концерт, билеты будут дороже. Делим 90 минут на среднюю продолжительность композиции, которую примем равной 5 минутам. Получаем 18 песен. Многовато. Выкидываем одну песню на поболтушки со зрителями, вроде «Привет, Токио, как дела, где же ваши ручки?» и тому подобное, остается 17. Включаю в список на исполнение «Лимон», 16. Далее разбиваю программу на несколько частей, английскую, корейскую, японскую. Получается по 5 композиций в каждой, плюс еще одна, запасная. Жителям Ниппон оказываю отдельное сильное уважение, исполняю для них только новые песни из репертуара Йоко, ну и Лимон. Английская часть, It's Understand Heroin, My Be, My Be Yo, Take On Me, My Batista Big и Legends Never Die. Последняя была посвящена голубым драконам, А вот теперь фигушки им. Исполню оригинальный вариант, без всяких переделок. Перед выступлением скажу, что лишаю корейскую морскую пехоту чести быть обладательницей моих песен. Японцам это, уверен, понравится, а корейцам не очень. Ничего, перетопчутся. Это станет моей ответочкой за «своих не бросаем». Теперь корейский блок. Мама, Sugar Free и даже не знаю, батарейку любви перепеть, чет, честно говоря, не хочется. Хм, оставлю-ка я, пожалуй, корейскую часть на потом, а вначале займусь более интересным, японскими песнями. Первый, Лимон, а далее из творчества Агинами, Dancing Hira, Хебят, Sayonara no Natsu, Kakurika Zakakara, что в переводе означает «прощальное лето», и лирическое, более серьезная часть, песня певицы Юкарита «Разговор с мизинцем» и «Голубые огни Якогамы», исполнительницы Сайдзё Хидеки. Хм, получается 6 песен. Для баланса можно уменьшить корейскую часть на одну позицию или занять запасную песню. Итого, мне нужно будет записать 5 новых композиций на японском языке. Справлюсь ли я за 3 месяца? Вполне. Над аранжировками корпеть не нужно. Вариант, сработавший на отлично, мне известен. А искать нечто лучшее смысла нет никакого. Стихи тоже уже написаны. Остается лишь исполнить так, чтобы у слушателей душа сначала развернулась, а потом свернулась. Ну, это сделает мой голос. В общем, ничего страшного. Процесс с подготовки к концерту пошел. Работа мажется. И последнее. Возвращаемся к корейской части выступления. Чё с ней делать? По правде говоря, совершенно нет никакого желания исполнять произведения на корейском. Маму, не зная языка, многие в зале наверняка не поймут, в чем смысл тогда с ней выходить. Sugar Free, в ней ритм есть, но и хореография не слабая. А под танцовки разучить новые движения, это куча времени понадобится и неизвестно какой результат в итоге будет за 3 месяца. Лучше взять что-нибудь такое, не тили-тили, трали-вали, а издалека долго, течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет, чтобы стоять на одном месте и голосить. Без всякого кардебалета за спиной. Может, ну его, корейский, заодно свое фи продемонстрирую стране утренней свежести. Так сказать, и без вас проживем. А что, вполне себе идея. 5 композиций на английском плюс 6 на японском, уже 11. Добавляю Эммануэль, при исполнении которой можно в одиночестве просто бродить сцене, без подпрыгивания. А если взять с собой у танцоров, то они могут делать на заднем плане несложные па без обязательной синхронности. Танцующих можно разбить на пары, изображать парижан. Вообще нормально будет. Еще есть Ураган, тоже на французском. Вот уже 13 композиций набежало. 14. Поркуете вас на испанском. 15. Джули такси. Пусть поклонники Аю выясняют, кто лучше спел. Я или она, будет чем бездельником заняться. Итого, 15. И что-нибудь для демонстрации своей невероятной крутизны, абсолютной всеядности. Например, соло на электрогитаре, или на синтезаторе, рояль на сцену тащить. Думаю, идея, так себе, не тот формат выступления. Или что-нибудь на немецком, которого вообще никто не ждет. Все просто офигеют от неожиданности. К примеру, Чингисхан, весьма богатая мысль. За бортом осталось творчество Абба, Modern Talking и Bon M. Много чего осталось, ну и пусть, это мне на будущее, так сказать, на масленицу. Ведь не последний концерт, как говорит Акира, не последний. Значит, останавливаемся на этом варианте, а там, видно будет. Теперь нужно перенести мои задумки концертного репертуара в компьютерный файл, распечатать и дать на ознакомление старшим товарищам. Пусть подумают и чего-нибудь предложат, желательно, умное. Так, это сделано, а далее у меня по плану. Подготовка к телеинтервью и разговор с Акира. Потомок древнего рода решил, что Агдан достаточно окрепла и ее можно выпускать к людям. Темник для представителей СМИ с их возможными вопросами и моими умными ответами мне уже выдали. Я его проштудировал и обнаружил в нем отсутствие весьма важной части, а именно объяснение случившегося на концерте в Tokyo Dome. До сегодняшнего дня мы с японцем на эту тему не говорили. Он не спрашивал, а я не лез. Но в конце концов, момент, когда следует расставить точки над «и», должен был наступить. Вот он и настал. Так, Серега, готовься врать. Уж не знаю, когда и как я смогу поправить свою карму, если постоянно приходится занижать ее ложью. Ладно, не в первый, как говорится. Даже интересно, Насколько зайдет Акира придуманная мною отмазка? Время действия. 26 июля. Место действия. Агентство Гиза Студия. В помещении, со стеклянными стенами, чтобы снаружи всем было видно, чем занимаются находящиеся внутри, за переговорным столом, друг напротив друга, сидят Юнми и Акира. Беседуют. Я много размышлял о случившемся в тот вечер, создавая интригу, отвечаю я. Как и предполагалось, Акира поинтересовался, какое отношение я имею к тому, что в Японии который день нет самоубийств школьников. Не моих ли рук это дело? Совершенно не помню, чтобы я делала что-то специально. Имею в виду чтение заклинаний под видом рэпа, волшебные руны на сценическом костюме и рассыпание в зал невидимого волшебного порошка. Думаю, скорее всего причина в том, что я стала проводником. Если почитать рассказы в сети или просто пообщаться с людьми, то можно найти или услышать немало историй о людях, которые в трудные моменты своей жизни обращались к высшим силам и тут же получали ответ. Например, в виде свалившегося на голову наследства, вернувшегося здоровья или внезапного дождя, полившего посевы на их поле. Как ни исследовали, как ни следили за этими везунчиками, никаких отличий от остальных людей найдено не было, кроме единственного факта, внезапного и быстрого получения желаемого. Мне кажется, что подобные личности в какие-то моменты становились проводниками и закидывали свои запросы в какие-нибудь специальные области мироздания, где те сразу сбывались. Скорее всего, у меня была такая способность транслировать в высшие сферы в определенных условиях. В обоих случаях на концертах в Хангук и в Ниппон, рядом со мною находилось множество людей, желающих одного и того же вместе со мною. Эти два момента соединились, усилились и куда-то отправились, где все и сбылось. Это единственное мое объяснение случившегося на концерте в Tokyo Dome, говорю я, и по глазам собеседника вижу, что он чувствует, что правду ему так и не сказали. Почему? Способность была, Агдан-сан. Помолчав, спрашивает Акира. В тот вечер мне было очень плохо. Думаю, причиной этому стал слишком большой поток энергии, и тело просто не выдержало нагрузки. Кровь свободно вытекала наружу сквозь кожу, но врачам удалось меня спасти. Уверена, что скорее всего моя способность быть проводником перегорела, поскольку я очень сильно пострадала и должна была умереть. Но совсем не хочу проверять, так ли это на самом деле, и поэтому отказываюсь впредь исполнять прекрасное далеко. Боюсь повторения ситуации, в которой я умру, а у меня еще полно планов на жизнь. Прекрасная далека уже которую неделю занимает первое место во всех музыкальных чартах Ниппон, делится со мною собеседник информацией, которую я и так знаю. Очень приятно это слышать, кивнув, отвечаю я, однако подтверждаю свое решение. Но нет, Акира-сан, больше я ее исполнять не буду. Второй раз я просто не переживу. Японец кивает, показывая, что моя позиция им понята и принята, и переходит к следующему вопросу. Как тогда вы объясните изменение цвета ваших глаз, Агдан-сан? Это выглядит словно награда, прохождением через свое тело эмпатической энергии. Наверное, глаза к ней наиболее чувствительны. У меня уже так было один раз, в Корее, но потом цвет радужки вернулся к прежнему. Вполне возможно, что он снова скоро изменится и станет такой, как был раньше. Эмпатическая энергия, я не знаю, как она называется, поэтому сама придумала для нее название. Но все слышали, Агдан-сан, как вы сначала произнесли «больше никогда», но потом изменили свое желание в этом году. Разве это не волшебство? Представьте, Акира-сан, что вам нужно освободить кого-то, скажем, из-под упавшего шкафа. Вы хватаете шкаф за край и собираетесь поднять его вертикально, чтобы он сам стоял. Начинаете тянуть и внезапно ощущаете, что у вас не хватает сил сделать полный рывок вверх. Мебель оказывается слишком тяжелой, но и бросить ее нельзя. Как вы поступите в таком случае? Скорее всего, просто будете держать какое-то время, пока снизу не отползут в сторону. То есть снизите уровень своих притязаний. Я так и поступила, сменив никогда на год. Только не спрашивайте, каким образом у меня возникло понимание того, что сдохну, если этого не сделаю. Думаю, все произошло интуитивно, как у любого другого человека, ощутившего, что у него не хватает сил.